Юрий Герасименко, «Мартовский ветер». Матери моей, Глафире Андриановне. Вьюга. За окнами света не видно. Метет, кружит, хребтами выгибает сугробы. Возле сарая горы наворотило. Колоды, поленницы, все укрыто. Смеркается. Окно напротив лежанки. Маринка откладывает книгу и, не поднимая головы, всматривается в метель. Мало, очень мало, что увидишь в окне на улицу. А в боковой и того меньше. На луга, на реку выходит, в нем одно белое марево. Правда, если бы не война, то сейчас на той стороне много бы огоньков светилось, школа, лесокомбинат. Вся Апанасьевка в той стороне. Отсияли, погасли огни. Тьма. Ну и рано же смеркаться стало. Болит нога, к вечеру всегда больше не здоровится. И одиночество ощутимее. Хата словно увеличивается, пустеет. Не любит Маринка вечер. Днем в работе грустить некогда. С одними дровами намаясь, пока ты на костыле доковыляешь до сарая, пока натюкаешь, а вода до речки еще дальше, да и прорубь за ночь замерзает. Мать, как собиралась на заработки, наносила в кадочку. Дровец в сенях сложила. Это тебе на месяц. И ушла. А тут морозище, на речке лед, и тот трескается. За 2 недели все дрова испалила. Встает Маринка не рано, чтобы поменьше есть. Наготовит дров, наварит каши, а то коржиков из картофельных очисток напечет. Протопит печь, а тут уже и вечер наступает. Умостится на лежанке, обложится книжками, блаженствует. Вот учебники. Если бы не фрицы, уже в институте училась бы, на 2-м курсе. А вот Жюль Верн, Войнич, Майн Рид. Когда горела школа, люди спасали все, что могли. Мать принесла кое-что из школьной библиотеки. Любит Маринка, очень любит. Все фантастическое и необычное. Незаметно стемнело, пора и свет зажигать. Встала, завесила окно, нашла зажигалку немецкую. Мать на базаре за петуха выменила. Крохотный синеватый огонек, меньше горошины, прицепился к фитильку каганца. Причудливая тень выгнулась на стене. Из-за печи отозвался сверчок. Маринка вздрогнула, зябко передернула плечами. Как нравились ей раньше эти ночные звуки, мирные, уютные, словно из доброй бабушкиной сказки. И какие они тревожные теперь. Маринка не признается и самой себе, она стала бояться ночной тишины. Особой, оккупационной тишины, ненадежной, как и все на полоненной земле. Смерть повсюду. Это она, мордастая, скуластая, в черном полицейском мундире, бродит проулками Апанасьевки. Она, модернизированная и механизированная, завывает в небе штукасами. И совсем недалеко, 2 километра, за хатой, за дубняком, она, цивилизованная, европейская, мчится по асфальту шоссе в желтых гробах-броневиках. Смерть вокруг, и ночью в темноте это особенно чувствуется. Девушка садится, обхватив голову руками, склоняется над столом. Гу-у-у, завывает, стонет в соснах, сверчок умолкает. Мигает, гаснет каганец. Тихо, тихо и страшно. Трись, трись, бабах! Что это?